Двойка Треф. Когда впоследствии я вновь и вновь вспоминал этот эпизод, он неизменно представлялся мне зыбким, ускользающим, как сновидение, как нечто такое, чего в реальности, безусловно, быть не могло. Люди прошедших времен, встречая привидения или сталкиваясь с чем-то сверхъестественным, наверное, не испытывали настоящего потрясения. Это только подтверждало существовавшую в их сознании картину мира. Но наши современники, самоуверенные обитатели века техники, во всем привыкшие руководствоваться законом причинно-следственной связи, рассматривающие мироздание как давно решенную задачку из школьного учебника геометрии, к личной встрече с подобными явлениями решительно не подготовлены. Если вдруг на мгновение у нас зародилось сомнение в том, что задача решена верно, и, возможно, какая-то основополагающая ошибка, мы беспомощны, словно дети. Тягостный, всеподавляющий инстинктивный ужас наваливается на нас и превращает в жалкую неразумную массу. Так стояли мы, пятеро суеверных представителей современной цивилизации, вооруженные всевозможными знаниями и преодолевшие суеверия, обладающие аттестатами зрелости и определенной властью над другими людьми, ежедневно читающие газеты. Так мы стояли и с ужасом взирали на старый комод. Я позволил себе взглянуть на Танкреда. Где была в тот миг его спокойная, доброжелательная уверенность? С видом десятилетнего задиры, который неожиданно нарвался на суровый отпор, возвышался он рядом с онемевшей Эббой. Мой любопытный взгляд, видно, привел его в чувство. Кадык его дернулся, и он произнес, нарочито растягивая слова: «Надо действовать спокойно и методично. Так, окна закрыты. Однако у нашего фокусника не было возможности уйти через коридор. Значит, здесь должен быть потайной выход». «Да», — рявкнула Эбба и затараторила. «Разумеется, ведь мы все слышали, тут кто-то был, правда? И это очень и очень неслабый парень. Ведь комоды не могут передвигаться самостоятельно, правда? Я не думаю, что такой здоровяк-тяжеловес явился из четвертого измерения. Помните кентервильское привидение? Там старичок. Значит, наш дядька мог улизнуть только через потайной ход». Щеки Эббы пылали, она была в восторге и от происходящего, и от своего мужа. Танкред с воодушевлением продолжал: «Кажется, потолок не внушает подозрений. Пол тоже. Гостиная расположена прямо под этим полом. Так, Арне? Будь здесь между полом и потолком гостиной большой пустой промежуток, нам бы не было так хорошо слышно. Значит, стены. Это стена с окнами. Мы ее отметаем. Здесь дверь в коридор». Он выглянул в коридор и постучал по стене. «Перегородка тонкая. По сути, нам остаются две стены. Что у нас за стеной, Арне?» «Здесь маленькая темная каморка. Я ею не пользуюсь. Вход из коридора. А противоположная стена, торцевая, — это северный конец дома. Если наш гость ушел через эту стену, то он свалился со второго этажа. Метров 6 до земли. Прежде всего осмотрим соседнюю каморку». Арне принес парафиновую лампу, и мы спокойно и методично обыскали соседнюю каморку, как и все прочие помещения на втором этаже. Стены желтой комнаты тоже стали предметом самых тщательных исследований, впрочем, безрезультатных. Ни малейших следов непрошенного гостя. Никакого намека на потайную дверцу мы не обнаружили. Танкред в конце концов уселся на стул и, утирая вспотевший лоб, со вздохом произнес: «5 очков в пользу Карстена Йерна. Танкред Капелен Йенсен проигрывает со счетом 0-5. Точные науки терпят сокрушительный разгром. И мне это не нравится. Я никогда не любил Эдгара По». «А что, если тот, кто пугает нас полтергейстом, попросту живет в этом комоде? Гнездо у него тут, в нижнем ящике». Я был доволен своей шуткой и вытянул ящик комода, набитый постельным бельем. «Смотрите-ка, нету. А я уж подумал, в наше время граждане испытывают большие затруднения с жильем, как сообщает пресса. К сожалению, мне не удалось поднять настроение публики. Арне неожиданно зевнул и сказал, что хочет баньки. Завтра ему предстояло с утра отправиться в Лилизонд. Он хотел бы немного отдохнуть. И, кроме того, ему лично представлялось, что привидение у нас не слишком зловредное и весьма пунктуальное. Свои дела предпочитает заканчивать к полуночи, а спать никому не мешает. И дальнейшую исследовательскую деятельность вполне можно перенести на завтра, а сейчас разойтись, так что спокойной ночи, дамы и господа. Его внезапное охлаждение озадачило меня. Не сам ли он все это инсценировал? Во всяком случае, очень на него похоже. Улегшись в постель, я продолжил свои размышления. Подозрение имело определенные основания. Фантазия Арне не знала границ, и он обожал разыгрывать друзей и знакомых. Но, во-первых, он не покидал нас, когда передвигался комод, и был с нами у Пале, когда погибла собака. А во-вторых, я хорошо помнил его лицо при виде мертвого пса и не мог допустить мысли, что мой друг Арне способен вот так, шутки ради, позволить кому-то убить живое существо. Нет, это решительно было не в его духе. Но в чем же дело? Кто мог быть заинтересован в подобного рода пакостях? И как, черт побери, ему это удавалось? Абстрактное мышление, по всей вероятности, не является моей сильной стороной. Я заснул, едва сформулировав проблему. Наверное, на меня благотворно подействовала солнечная ванна. Той ночью я спал спокойно и крепко. Силы света действуют на человека целительно. И, основываясь на личном опыте, я рекомендую всем, кому предстоит провести ночь в доме с привидениями, попробуйте хорошенько позагорать, часа 3 или 4, прежде чем укладываться спать в голубой, зеленой или желтой комнате. «Давайте навестим Карстена», — предложил Танкред, налегая на клубничный джем. «Мне давно хотелось посмотреть, как живут авторы детективов. Как может жить человек, который производит на свет оборотней, а? До него далеко, Арне?» «Пешком минут 20». Арне допил свой кофе и поднялся из-за стола. «Вы можете проводить меня до причала, а дальше я покажу вам дорогу. Там нетрудно найти. Я думаю, быстро обернусь на моторке. В Лилизонд и обратно». Эбба, Моника, Танкред и я шли по указанной Арне узкой тропинке вдоль берега. Над морем кружили горластые чайки. Пахло йодом и солью. Древнейший аромат начала всех начал. Танкред с отсутствующим выражением лица жевал спичку. По всей видимости, он бился над решением проблемы. «Ну что?» — поинтересовался я. «Как там твое серое вещество? Функционирует?» Он покачал головой. «У меня в голове каша». Он выплюнул разжеванные остатки спички. «Вязкая, никуда не годная каша. Невозможно представить, как с такими мозгами я еще не так давно сдавал госэкзамены. Не могу уразуметь, что тут творится. Даже если предположить, что в комнате есть потайной ход, хотя его нет, все равно непонятно, как передвинули этот комод. Об эксперименте вообще знали только мы впятером, и никто из нас не отлучался. Да, фокус не из легких. «Самое вероятное, — сказала Эбба, — что кто-то пытается выдворить Арны из пиратского гнезда. Он поставил на то, что человек, даже самый цивилизованный и культурный, может впасть в суеверный ужас, если его подвергнуть массированному внушению. Этот субъект воспользовался старой легендой и делает свое дело весьма толково и зрелищно». «Но, боже мой, это же такая банальность. Все посредственные писатели, которые пишут про всякие ужасы, непременно суют такую развязку», — сказал я и добавил. «За исключением нашего друга Карстена, которому эта развязка вообще не нужна, потому что у него привидение настоящее». «И потому что он далеко не посредственный», — вставила Моника. Эбба резонно заметила. «Истина чаще всего банальна. И знаешь, Моника, Карстена в данном случае лучше не слушать. Он верит в привидения, поскольку это позволяет ему зарабатывать на жизнь». Тропинка свернула на небольшой узкий полуостров, и перед нами показался выкрашенный голубой краской рыбачий дом. Прелестный, ухоженный серландский домик с чистенькими окошками и кружевными занавесками, сверкающими белизной. Если Йерн и принадлежал в определенном смысле к богеме, то, как видно, ни в отношении собственного жилья. Этот игрушечный домик полностью выдавал вкусы и склонности стопроцентного бюргера. Через несколько минут Карстен, сияя от радости, приветствовал нас. По-моему, он был благодарен, что мы помешали ему работать. Он провел нас в большую комнату. Я обратил внимание на несколько репродукций на стене Брейгель и Гойя, типичных для своеобразных интересов нашего хозяина. В основном же стены были заняты книжными полками. У окна стоял дубовый письменный стол, очень большой и старый. На столе находились весьма характерные предметы. Нож для бумаг в виде кривой арабской сабли, маленькая позолоченная статуэтка сфинкса, исполнявшая прозаическую функцию пресс-папье, несколько ручек в деревянном стакане со старинными рунами и большая массивная пепельница в виде черепа. Множество окурков свидетельствовало о том, что сочинительство идет полным ходом. Посреди лежала толстая раскрытая книга. Я заглянул в нее. Неведомая. «Сказочно богатый материал», — прокомментировал Карстен. «Здесь собрано более полусотни оккультных опытов с научным анализом. Этого материала мне хватит на 10 новых книг». «Ты за деревьями не видишь леса», — заметил я. «Тут у тебя под носом творятся самые невероятные вещи. Зачем рыться в книгах, когда жизнь предоставляет тебе такой материал?» Я рассказал про историю с комодом. Карстен мгновенно воспламенился. «А разве я вам не говорил? Ну какие еще нужны доказательства, чтобы заставить нашего американца поверить своим собственным глазам? Подобные люди попросту не хотят видеть. Против глупости...» «Против госпожи глупости бессмысленно бороться даже писателям», — прервал его Танкред и повалился на мягкую софу. «О, великий и ужасный! О, сын Луны! Друг и брат всех оборотней и мертвецов! Мы, усталые путники, пришедшие искать защиты и справедливости под твоим кровом, дай же нам выпить!» Ерн подал бокалы и бутылку клубного портвейна. «Расскажи нам про Пале, Карстен», — требовательно попросила Эбба. «И про Лиззи», — присоединилась к ней Моника, пригубив бокал. «Про Пале я знаю немногим больше, чем вы», — сказал Ерн. «Весьма загадочная личность. Насколько мне известно, он о себе ничего не рассказывает, за исключением того, что много лет прожил в Америке и вроде бы был там священником. Он не доверился даже собственной жене. А Лиззи я знаю довольно давно, около года. Грустная история. Родители умерли, когда ей было 13 лет. Сначала ее взяли к себе одни родственники, потом другие, потом третьи. Странные люди. С одной стороны, общими усилиями они вырастили девочку, но с другой стороны, знаете эту манеру требовать благодарности за добро. Ей вечно давали понять, что каждая платьица, каждый кусок она получает из милости. Конечно, они не богаты, но эта душевная черствость меня поражает. В прошлом году я встретил ее в Лилизонде у знакомых. Оказалось, она их племянница. Короче, Золушка наших дней. А мне показалось, она напоминает героиню Ипсона. Создается впечатление, будто у нее какая-то тяжесть на душе», — заметил я. «Но выглядит, впрочем, очаровательно. Сколько ей лет, не знаешь?» 21. Между прочим, она умница и очень интеллигентный человек. И давно нашла бы нормальную работу, если бы не ее родственнички. Каждый гражданин, достигший 18-летнего возраста, имеет право самостоятельно принимать решение о начале трудовой деятельности», — не без удовольствия процитировал я. «Норвежское право. Параграф 15. Комментарий Рагнара Кнопа». «Ну и что? Они ей все уши прожужжали про чувство долга перед родными, да про то, какие они все больные и немощные. Она по характеру мягкий, уступчивый человек, вот и жила, как девочка на побегушках. И тут появляется Пале. Он ее увидел в продуктовой лавочке прошлой весной, в апреле. Поговорил с ней и произвел на нее колоссальное впечатление. Она вообще очень впечатлительна и чрезвычайно доверчива. И вот он предлагает ей место, домоправительница в его скромном холостом хозяйстве. И она соглашается. Конечно, это был шанс встать на собственные ноги. Он побеседовал с ее родственниками, уломал их, кажется, они клюнули на деньги. Короче, он вырвал ее из этой семьи. Она переехала на Хайландед. И вот не прошло и месяца, как они уже женаты. Как видно, американские напоры и американские темпы не чужды даже теологам. Закончив рассказ, Карстен выпил свой бокал. Но видно же невооруженным глазом. Этот Пале ее угнетает не меньше тех, прежних. Моника высказала мои собственные мысли. Она мне глубоко симпатична, но эта пара производит, по меньшей мере, странное впечатление. Она целиком и полностью от него зависит. Больше того, она явно под его влиянием. Когда-нибудь она очень пожалеет об этом замужестве. Мне, во всяком случае, этот Пале совсем не понравился. В нем есть что-то фальшивое, противоестественное. И потом, эти его отвратительные рассказы про сатанизм и черную мессу, не говоря уже о наружности. «А что?» — с любопытством спросила Эбба. «Старый сластолюбец. Представь себе карикатуру на развратного средневекового монаха». Так мы болтали не более четверти часа, когда раздался стук в дверь. Ерн пошел открывать и через мгновение возвратился в сопровождении Лизи. «Ты легка на помине, Лизи. Мы как раз говорили о тебе и твоем муже. Садись, выпей с нами портвейна. Это хорошо для астрального тела. Нет, пардон, я забыл вас представить. Лизи Пале, Капеллен Йенсен, Эбба и Танкред, супруги». Пока Карстен подавал еще бутылку, я отметил, что Лизи беспокойна и возбуждена. В ее глазах появилось загнанное выражение, как у зверька, оказавшегося в ловушке. Карстен опекал ее по-отечески, усадил с собой рядом на софу и протянул наполненный до краев бокал. «Ты устала, малышка? Или что-то случилось?» Лизи послушно выпила вина. Щеки ее быстро порозовели, в глазах появился блеск. «Этот Рейн опять явился к моему мужу. Нет, это свыше моих сил. От него тянет холодом. Вы представляете? Весь дом становится ледяным и пахнет сыростью. Нет, я не знаю, как объяснить. Я бы никогда не отважилась пожать ему руку. Мне кажется, он весь мокрый и скользкий, как рыбья чешуя. Я скорее убежала, как только он пришел. Мне очень стыдно, но я ничего не могу с собой сделать. Это смешно, я понимаю, но я ничего. Может, я сумасшедшая, Карстен? Объясни мне. Ты всегда так хорошо говоришь. Извините меня, я всегда бегу к Карстену. Он так добр, он так хорошо на меня действует». «Что вы говорите? Неужели наш друг Карстен может действовать на людей успокаивающе?» Спокойная улыбка Танкреда разрядила наше замешательство. «Вот тебе, Эбба, какие на свете случаются чудеса. А я-то считал, что это вранье, будто есть люди, которые прекрасно себя чувствуют и могут уснуть в комнате ужасов у мадам Тюссо». «Так этот Рейн не прекратил своих посещений?» — спросил я. «Видно, он знает слишком уж много старых легенд. Будем надеяться, что он скоро выдохнется». «Я не имею понятия, о чем они говорят между собой», — снова заговорила Лизи, но теперь чуть спокойнее. «Я никогда не слушаю. И потом, они ведь закрывают дверь. Они там сидят очень подолгу. А вы знаете, я ведь ни разу не слышала, чтобы он что-то сказал. Пока я не уйду из комнаты, он вообще не раскрывает рта. Ах, нет! Однажды я все-таки слышала его голос через стену. В самый первый раз, когда он к нам явился». «А что он сказал?» — спросили одновременно мы с Моникой. «Какой-то пустяк. Но я почему-то ужасно перепугалась. Он сказал... Я услышала только обрывок фразы «Сойти на берег». У него такой хриплый, пришептывающий голос. Мне почему-то стало так плохо, так тяжело, что я ушла из столовой, заперлась у себя в комнате и легла. Я решила, что я заболела. Представляете, какая глупость? И вот он приходит два раза в неделю, и каждый раз мне так плохо». «Лизи, скажи нам, а как у тебя сейчас с мужем?» — ласково спросил Йерн, обняв ее за плечи. «Между вами все хорошо?» «Все хорошо. Все просто прекрасно», — сказала она и выпрямилась. Теперь она говорила, как примерная ученица. «Благодаря моему мужу, благодаря его помощи, я стала самостоятельным человеком. Я... но мне кажется, он от меня что-то скрывает. Это трудно объяснить. Наверное, он считает, что я еще слишком молода, чтобы понять его мысли. Но мне неприятно знать, что он мне не доверяет. Он что-то от меня прячет». Лиззи опустошила бокал. Мое любопытство было крайне возбуждено, но я колебался, удобно ли ее расспрашивать. Танкред тоже молчал. Он глядел заинтересованно и явно ждал продолжения. И Лиззи стала рассказывать. «У нас в доме наверху есть небольшая комната, в которую я ни разу не входила. Муж сказал, что там совершенно прогнили половицы, можно ступить на гнилую доску, и все обрушится. В общем, он запретил мне туда входить. Но странно, что сам он туда ходит. И главное, всегда запирает дверь. А мне почему-то нельзя туда даже заглянуть. Я его очень уважаю, я прекрасно понимаю, кто он и кто я, и я стесняюсь его расспрашивать. Он говорит, из всех женских пороков самый невыносимый — это любопытство. Карстен, можно мне еще немножко вина?» Карстен наполнил ее бокал, она сделала еще глоток, и мне бросилось в глаза, какие у нее тонкие, худые и бледные руки. Если бы я был художником, я бы взял эти руки как образ человеческой слабости. Исполненный жалости и сочувствия, я отвел глаза. Она продолжала. «Дело в том, что он ходит туда ночью. И этого я тоже не понимаю, но боюсь спрашивать. Я как-то не спала. Я вообще очень плохо сплю. И впервые услышала... У нас спальни рядом. И я услышала, что муж поднялся и куда-то пошел. Ключи звякали. Было около 2 часов. Муж пошел наверх, открывал дверь ключом. Значит, это была именно та дверь. Остальные не заперты. И потом очень долго было тихо. Я лежала и думала, может, ему не спится, и он решил поработать, почитать, просто подумать в тишине. Но почему не в кабинете? Ну, пусть. Просто так и ничего. В кабинете он работает днем, а сейчас ему захотелось побыть именно там. Мне совсем расхотелось спать. Я ждала очень долго. 5 часов я уснула. Утром я хотела его спросить, но подумала как-то неловко. Не дай бог, он решит, будто я за ним шпионила. Он такой внимательный, заботливый, а я отвечу ему черной неблагодарностью. Пусть поступает, как считает нужным, а я не должна совать нос, как... Но мне все равно очень больно и обидно, тем более, что, оказывается, он довольно часто там сидит по ночам. И ни разу мне ни словом не обмолвился. А меня это просто терзает. Лиззи сделала еще глоток. Она раскраснелась и замечательно похорошела. Видно, ей было полезно поделиться своей тайной заботой. Она вздохнула и с улыбкой произнесла. «Какая же я эгоистка! Простите меня, пожалуйста. Все мои проблемы не стоят выеденного яйца. И вообще, я так разоткровенничалась. Это очень нехорошо с моей стороны. Карстен, я, кажется, опьянела». Через час мы собрались уходить, а Лиззи осталась. Карстен был трогательно нежен, и, думаю, ей хотелось поговорить с ним наедине. «Кажется, наш писатель весьма заинтересован рассказами милой малютки», — снисходительно улыбаясь, заметил Танкред по дороге домой. «По-видимому, он надеется на интересный материал. Этот Пале должно быть и впрямь редкий зверь. На месте Йерна я назвал бы рассказ «Тайна старого чердака».» Эбба взглянула на Монику, и обе женщины расхохотались. «Танкред!» — воскликнула Эбба. «Какой же ты все-таки милый!» «Нет, дорогой, новое произведение нашего писателя будет называться «Треугольник».» А Моника добавила. «И это будет не рассказ, а роман». Надо признать, для меня это дамское наблюдение оказалось не меньшей неожиданностью, чем для Танкреда. Мы переглянулись, пожали плечами и, как мне кажется, подумали об одном и том же. Ах, эти женщины! Вечно им мерещится любовь. Через некоторое время Танкред сказал. «Наверное, я плохой психолог, но не в этом суть. По правде говоря, мне бы очень хотелось познакомиться с господином Пале. Его ночные бдения на чердаке выглядят весьма интригующе. «Возможно, он предается там юношескому пороку», — проговорила Эбба с серьезным видом. «Да, и держит там самую большую порнографическую библиотеку Норвегии», — весело поддержала Моника. «Я же говорю, он противный». Танкред сорвал травинку и, пожевав ее, выбросил. «Нет, этот таинственный иностранец меня определенно интересует. Бог его знает, не связан ли он каким-то образом с тем, что происходит в пиратском гнезде. Арне купил дом в феврале, а Пале появился весной. Да, непременно нужно как-то проникнуть на этот чердачок. Непременно. Но как? Вот премудрость, которая не снилась гамлетовским мудрецам». Вечером мы все собрались в гостиной. Ерн пришел к нам, отвечая визитом на визит, и Арне возвратился из Лилизунда. После ужина мы решили сыграть в карты. Остановились на покере. Хозяин дома принес виски и содовую, и мы углубились в благородную азартную игру. О лимите не договаривались, но поначалу ставки были маленькие, и все играли осторожно. Потом Арне попытался пару раз вздуть ставки, но, как выяснилось, он блефовал. Выигрывал Ерн, он сгребал свои выигрыши с важной ухмылкой всезнайки. Арне продолжал проигрывать. Ему постоянно не везло, но он не бросал игры. И блефовал все грубее и заметнее. «Забавно», — подумалось мне, — «как он слаб в покере. Я бы предположил обратное». Снова сдали карты. На этот раз у меня было два короля. Я прикупил три карты и получил еще короля. «Сколько тебе карт, Арне?» «Ни одной». Арне глядел на нас сфинксом. «Боже, неужели он думает нас убедить, будто у него эдак сразу стрит или флэш? Знаем мы эти штучки». Я сказал, что готов открыть карты, предложив 10 крон. Эта партия должна была стать моей. «Ставлю на 50 больше», — твердо сказал Арне и подвинул через стол кучу жетонов. Остальные спасовали. «Ты у нас человек богатый», — сказал я. «Что тебе стоит потерять пару-другую зелененьких? Еще 50, господин директор». «И еще 100». Его ответ последовал незамедлительно. Кучка жетонов на столе превратилась в пирамиду Хеопса. «Я хочу посмотреть», — категорически потребовал я. «Я абсолютно уверен, двух двоек у тебя нет. Если опять блефуешь, я тебя заранее прощаю. Можешь тогда не вскрываться. Капитулируй, мой дорогой, и получишь 5 крон в утешение». Исполненным достоинства жестом Арне выложил на стол 4 карты. Это были валет, девятка, восьмерка и семерка бубен. «Удвоим?» — спросил он. Я посмотрел ему в глаза. По-моему, он судорожно пытался сохранить хорошую мину, как неуклюжий медвежатник пытается изображать элегантного Арсена Люпена, когда его застукали перед вскрытым сейфом. Подобные предложения, кстати, почти всегда свидетельствуют о слабости игрока. «Удвоим», — заявил я. «Ну, Арне, теперь держись. Выкладывай последнюю. У меня 3 короля». Широчайшей ласковой улыбкой он выложил на стол 10 треф. Да, это был блистательный разгром. Мастерски проведенный удар, психологически подготовленный и подогретый целой серией обманных маневров. Директор компании Mexican Oil Limited, без сомнения, умел играть в покер. А мне, дураку, надо впредь серьезнее относиться к безобидной игре для малолеток. За несколько минут я проиграл сумму, которую средний норвежский служащий получает за 2 месяца работы. Арне собрал карты. «Ну что ж», — сказал он, — «а теперь предлагаю новую игру. Новую азартную игру. И ставкой будут не деньги, а нервы». «Арне, это нечестно», — возразил я. «Ты меня разорил и отказываешь мне в реванше». «Насчет своих финансов можешь не волноваться». Арне взял новую бутылку виски, налил всем и сделал большой полновесный глоток. «Твой проигрыш будем считать скромным авансом, а остальное за мной в день получки». «Нет, сейчас мы с вами сыграем в другую игру. Только вот нашим дамам я, к сожалению, вынужден заявить, на сей раз мы играем без вас. Я не противник эмансипации, как вы знаете, но есть еще на нашей старушке земле белые пятна. Есть еще заповедные уголки, где мужчины остаются мужчинами и где ценится воинская доблесть. Пью за Джека Лондона. Он выражался высокопарно. Верный знак того, что алкоголь прибрал его к рукам. В подобном шекспировском настроении он обычно приступал к сценическим эффектам. Я насторожился. Выдерживая актерскую паузу, Арне встал и подошел к камину. Камин, кстати, был облицован чудесными голландскими изразцами с изображением маленьких ветряных мельниц. «Ну скажи толком, что за игра?» — не вытерпела Эбба. «И почему это нам, девочкам, нельзя в нее играть?» Арне повернулся к нам лицом. Теперь он оперся спиной о каминную полку и засунул руки в карманы. «Вам, девочкам, нельзя, потому что это опасно. Тут надо иметь стальные мускулы и железные нервы. Нас четверо здоровых мужиков, наши нервы и мускулы, по-моему, в полном порядке. И вот я предлагаю, пусть каждый получит свой шанс разобраться, что же происходит в этом доме. Нам известно, что призрак предпочитает желтую комнату. Предлагаю, пусть каждый проведет в этой комнате одну ночь. Поодиночке». «Зачем поодиночке?» — воскликнул я. «Можно устроиться там всем вместе, это же было бы безопаснее, да?» «Разумеется, друг мой Пауль, разумеется. Однако вряд ли мы тогда что-нибудь увидим. Насколько я знаю, привидения не любят больших сборищ. Они боятся, что кто-то, смеху ради, пощупает саван или сунет им палец в глаз, да мало ли что. Короче, я считаю, лишь действуя поодиночке, мы действительно имеем шанс схватить врага за хвост. Ну и к тому же, чисто спортивный интерес. Я ведь сказал, предлагаю игру, состязание нервов». «По-моему, идея превосходная», — поддержал его Йерн. «Пора уже подойти к делу серьезно. И вам, материалистам, пора бы сокрушить ваши железобетонные устои». «Ты полагаешь, Арне, мы должны вступить в схватку с пиратским капитаном безоружными?» — спросил Танкред. «Вооружив, так сказать, сердце мужеством? Или ты намерен экипировать нас святым распятием?» «Нет, я думаю, небольшой браунинг окажется уместнее. У меня есть пистолет. Можно его положить на тумбочку или под подушку. Годится? Ну что, играем? Тогда, господа, предлагаю определить очередность». Но тут запротестовала Эбба. «Нет, я совершенно не понимаю, почему вы тогда исключаете меня. Я стреляю не хуже вас, у меня призы по стрельбе из пистолета, и уж во всяком случае я не боюсь никаких пиратов. Я категорически настаиваю, а я категорически запрещаю», — прервал ее Арне. Он снова уселся за стол и стасовал карты. «Это будет чисто мужская игра». Он разложил карты веером и сказал: «Будем тащить по одной. Самые сильные пики, потом пойдут бубны, черви и, соответственно, кто вытащит самую слабую карту, ночует сегодня. И так далее. Пауль, начинай». Видно, я был здорово навеселе. Затея показалась мне очень забавной. Просто уму непостижимо, как можно расхрабриться в подпитии. Самый трусливый червяк после тройного виски становится Цезарем и готов перейти любой Рубикон. И все же я ощутил несомненную радость, удостоверившись, что вытащил короля пик. Арне перевернул карту. Это была двойка треф. «Ну, ниже некуда», — вздохнул он. «Стало быть, право первой ночи за мной». Йерну досталась четверка бубен, а Танкреду — валет той же масти. Йерне подытожил результат. «Иными словами, я справляю новоселье сегодня. Йерн ставит оккультные эксперименты завтра. Капеллен Йенсен послезавтра изучает оставленные всеми нами следы, а Рикерт завершает экспедицию. Таким образом, Пауль, завещаю тебе устроить нам пышные похороны, если каждый из нас, в свою очередь, будет найден в постели, испустившим дух от страха». После продолжительного молчания, она промолчала почти весь вечер, вдруг вмешалась Моника, и голос ее прозвучал встревоженно и трезво. «Ваша затея мне совершенно не нравится. Эти детские игры могут закончиться весьма плачевно. Никто не поручится». «Значит, два голоса против и четыре за», — перебил ее Арне. «Наш план принят, господа». Танкред его поддержал. «Я полностью солидарен с нашим гостеприимным хозяином. У нас, как во всех европейских парламентах, голоса оппозиции в расчет не принимаются. Нас ждет увлекательная игра, Я надеюсь, за эти 4 ночи мы значительно продвинемся к разрешению задачи». «Вы продвинетесь», — кивнул Йерн, — «и к решению задачи, и к сумасшедшему дому.